Казалось, сотни фаеров метались над берегом у верхней отметки прилива, на расстоянии 20 длин дракона от него. «Не шевелись», — предостерег Кант, — «потеряешь ее». «Но если они появляются на свет из яиц, если их можно запечатлить, Кант, поднимай веер. Сообщи Придитте, сообщи Веренте, пусть приходят сюда, пусть привезут еды. Скажи, чтоб они поторопились. Скорее, или будет слишком поздно». Он посмотрел на пурпурное пятнышко веера на горизонте, словно мысль его могла перебросить мост над морскими волнами. Неистовство на берегу продолжалось, и теперь у Фнора была новая причина для беспокойства. К бухте устремились цепи, хищники и пожиратели падали. Он различил угрожающие взмахи их крыльев в ярком полуденном небе. Первая стая уже кружилась в вышине, готовая пикировать на слабых, беззащитных новорожденных. Фнор хотел броситься на помощь, но Кант повторил предупреждение. «Нельзя рисковать хрупкой связью с маленькой королевой. Нельзя передать ей волнение и страх». Фнор закрыл глаза. Он не мог смотреть. Первый крик боли пронзил его, и золотая ящерка испуганно вздрогнула. Неожиданно она метнулась в складки его рубахи и, трепеща, прильнула к груди. Фнор поднял веки. К его удивлению, цепи еще не устремились вниз. Они хищно кружили над берегом, опускаясь все ниже и ниже. Зато новорожденные с жадной, голодной торопливостью рвали друг друга. Всадник содрогнулся, и маленькая королева тревожно забила крылышками. В ее писке, тонком, похожем на свист флейты, звучало страдание. «Со мной ты в безопасности. Тебе лучше остаться здесь. Никто тебя не тронет, пока ты со мной», — повторял Фнор снова и снова. А Кант успокоительно посвистывал в такт. Резкие крики цепи, бросившихся в атаку, сменились пронзительным воем ужаса. Фнор посмотрел вверх, оторвав взгляд от резни на берегу. В небе плыл зеленый дракон, исторгая пламя и разгоняя крылатых хищников. Зеленая зависла над пляжем, вытянув шею вниз. Она была без всадника. Только теперь Фнор заметил три нагруженные мешками фигуры, появившиеся на вершине дюны. Скользкая, скатываясь по песку, они устремились прямо к многокрылому шумному скопищу терзавших друг друга фаеров. Казалось, люди с разбега врежутся в самую середину стаи, но в двух шагах они ухитрились остановиться. «Брека говорит, что привела всех, кого смогла», — сообщил Кант. «Брека? Почему ты позвал ее? У нее и так достаточно дел». «Она самая лучшая», — ответил Коричневый, не обращая внимания на выговор Фнора. «Неужели слишком поздно?» Фнор опять взглянул на небо и вершины песчаных дюн. «Может быть, появится кто-нибудь еще?» Брека двинулась к сражающимся ящеркам. Руки ее были вытянуты вперед. Еще два человека следовали за ней. Кого она привела? Где остальные всадники? Два дракона возникли в воздухе, сделали круг и стремительно приземлились. Их седоки, соскользнув на песок, помчались к Бреке. Зеленая наверху перестала жечь надоедливых цепи и затрубила. Драконы поспешили на помощь. У Бреки один. У девочки самец, сильно израненный. Брека говорит, что многие погибли. Фнор почувствовал горечь во рту. Почему их смерть причиняет ему страдания? Из-за того, что он увидел подтверждение легенды об огненных ящерицах, прародителях драконов? Но ведь эти создания столетиями рождались на теплых пляжах юга и гибли в челюстях цепи и своих собратьев, никем не увиденные и не оплаканные. «Сильные выживали», — холодно напомнил Кант. Они спасли семерых. Два фаера были тяжело ранены. Мирим, девочка, воспитанница Брекки, запечатлила троих, двух зеленых и коричневого самца с располосованным острыми когтями животом. У Брекки был бронзовый, совершенно невредимый. Всаднику, который привез ее, тоже достался бронзовый. Еще двое запечатлели синих. У одного синего было вывихнуто крыло, и Брека опасалась, что он никогда не сможет нормально летать. «Семеро из полусотни», — грустно подвела итог девушка, после того, как кучка мертвых тел запылала под струями огнеметов. «Представляю, сколько бы их выжило, если бы ты нас не вызвал».